Глава 17. Пророчество о Дамаске. Город Дамаск исчезнет, в развалины превратится. Города, что ему подвластны, покинуты будут навеки. Стада пастись там будут, лягут, никто не спугнет их. Не будет у Ефрема городов укрепленных, не будет царей в Дамаске. С остатком жителей Арама случится то же, что и со славой израильтян, говорит Господь воинств. И будет в тот день, оскудеет слава Иакова, его тучное тело исхудает. Это будет похоже на жатву, так рука срезает колосья, так в долине Рефаимов после жатвы колоски подбирают. Уцелеют лишь немногие, будет как после сбора оливок, лишь 2-3 оливки на конце ветки, в сплетении ветвей 4-5 оливок, говорит Господь, Бог Израиля. В тот день человек взглянет на своего Творца, обратит взор к святому Богу Израиля и не станет больше глядеть на жертвенники, которые сам строил, не будет уже смотреть на то, что воздвиг своими руками, на аширы и на курильницы. В тот день будут покинуты их укрепленные города, так хивеи и амореи покинули все пред лицом израильтян. Настанет опустошение. О Боге ты забыла, о том, кто тебя спасает. Не думаешь ты о скале, о твердыне своей. Прекрасные лозы сажаешь, разводишь чужеземный виноград. В тот день, когда ты их посадишь, уже вырастают они, саженцы в то же утро уже начинают цвести. Но твой урожай исчезнет, когда придет день страданий, день нескончаемой боли. О горе, ведь это шум бесчисленных народов, шумят они словно моря. О, это рев племен, ревут они, как могучие воды, ревут племена, как безбрежные воды. Но когда он им пригрозит, они убегут далеко, понесутся они, как мекина по горам, гонимая ветром, как в бурю перекати поле. Вечером ужас придет, а к утру их уже не станет. Вот судьба тех, кто нас грабил, участь мучителей наших.